Глава шестая. Скандал в Ливадии. Они разместились в малом дворце, созданном вычурным зодчим Манигетти. Небольшие комнаты вполне устраивали Александра Третьего. Окно в спальне с видом на море было открыто. Вдали, испытывая механизмы, утюжил воду тяжкий броненосец 12 апостолов. Император громадной тушей расплылся в креслах, а Мария Федоровна неразлучно сидела с ним рядом. В паркет их супружеской спальни были вделаны две старые татарские подковы. «Одну нашла я, а другую нашел ты. Стерлась наша жизнь, Саша, как и эти подковы. Говорила же я тебе, не пей». 12 апостолов проплыли мимо Ливадии. Над печальным морем еще долго клубился темно-бурый дым скверно перегоревших углей. Молодежь шумно веселилась внизу двора. Ники с Ксенией играл на фортеплясах, ездил в Массандру пробовать вина, а на ферме в Ириклике поглощал кефиры и простокваши. 5 светил медицины неотлучно дежурили возле кресла больного императора. Поняв, что смерть не за горами, Александр III стал проявлять сильное беспокойство о делах престольных. «Время не терпит», — говорил он жене, — «и надо ускорить приезд Алисы. Она длинная и пусть исправит породу». Из носа царя потекла кровь, он дышал тяжело, словно загнанный першерон. Алиса прибыла в прозрачный чистый день. От Ялты она катила в широком ландо, заваленном цветами и крупным виноградом. Возле дворца невесту встречал, отдавая ей первые царские почести, Николаевский батальон преображенцев. Александр III отнесся к приезду невестки равнодушно. «Приехала? Я так и знал. С чего бы ей отказываться? Короны — это не пуговицы, и на земле они не валяются!» Возле его кресла лежала куча министерских бумаг, ждущих подписи. Отец придвинул их сыну. «Читай ты, а я уже отчитался». Николай впервые в жизни скучал над казенными бумагами. Его развлекало соседство свежей ароматной невесты. «Это депеш есть, читала мы», — говорила она по-русски. Романовы разбрелись по саду, потерянные. Собирались в гостиной первого этажа. Наспех жевали бутерброды, пили чай и молоко, за столом слышались приглушенные разговоры. «Она какая-то деревянная, словно сколоченная из досок, и я удивляюсь, что при ходьбе от нее не исходит скрипа шарниров. Тетя Минхен, передайте масло, благодарю». Я ей поклонилась, а она ответила мне кивком головы, и то не сразу. «Я не одобряю выбора, Ники. Лицо у Алисы красиво, но если присмотреться, то черты лица совсем не тонкие. Говорят, ее брат Санди не совсем-то нормальный. Да, у этих гессенцев давно не все в порядке». По отношению к великокняжеским родичам Алиса держала себя в холодной недоступности, ни с кем не вступая в разговоры, несла свой подбородок высоко. Ей было уже ясно, что Александр III обречен, а русская корона ей обеспечена. Но наверху дворца мать с отцом еще имели право решать дела престольные по своему усмотрению, и Александр III вызвал сына к себе. «Ники», — сказал он ему, — «ты и сам знаешь, что не способен управлять страной. Обереги же Россию от врагов и революции хотя бы до того времени, когда Мишке исполнится 21 год. Обещай клятвенно по доброй воле уступить престол брату». Александр III загибал распухшие от водянки пальцы. «Сколько же тебе мучиться?» — бормотал он, подсчитывая годы. — Сейчас Мишке только 16. Год, 2, 3, 5 лет тебе сидеть на престоле. После чего сдай корону Мишке. Алиса встретила его, поджав тонкие губы. — Ники, мне не нравится, как ты ведешь себя с людьми, которые ниже тебя. Если ты меня любишь, ты обязан меня слушаться. Почему профессор Лейден делает доклад о здоровье твоего отца не тебе, а твоей матери? Но это же так естественно, она ему жена... Согласна, что это естественно, но это неправильно. Не забывай, кто ты. Нельзя, чтобы тебя обходили. Выяви свою железную волю, и пусть все сразу знают, что в России ты самый главный человек, а после тебя, главное здесь я. Александр III скончался на 50-м году жизни. Его не задушили, не взорвали, не отравили. Он умер сам. Уникальный случай в династии Романовых. Телеграфы уже отстукивали по редакциям «Мира» сногсшибательное сообщение. Это был первый русский император, который умер естественной смертью от алкоголизма. Мария Федоровна с трудом высвободила свою ладонь из влажной руки мертвеца. Она опустилась на пороге спальни, широкий плед ее платья закрыл две стершиеся в бешеной скачке подковы. Какая пустота! «Вокруг», — простонала царица. Возле тела отца появился Николай, и она, мать его, вдруг с нежданной ненавистью посмотрела на сына, который приближался к ней уже как император. В Ливадийском дворце разразился жесточайший скандал, о котором знали тогда лишь немногие. Надо было присягать Николаю II, но Мария Федоровна отказалась дать клятву. В дворцовой церкви духота от множества пылавших свечей, теснотища от наплыва великих князей и княгинь великих. Обращаясь ко всем Романовым, вдовая царица вдруг заявила: «Мой сын не способен править Россией. Он слаб и умом, и духом. Еще вчера, когда умирал отец, он залез на крышу и кидался шишками в прохожих на улице. И это царь? Нет, это не царь. Мы все погибнем с таким императором. Послушайтесь меня. Я же ведь мать Ники, и кому, как не матери, лучше всех знать своего сына. Вы хотите иметь на престоле тряпичную куклу?» Началась свара, хоть святых выноси. Великая княгиня Мария Павловна из дома Мекленбург-Шверинского уже пихала к престолу своих отпрысков — Кирилла, Бориса или Андрея Владимировичей. Но их тут же оттерли, как рожденных от лютеранки. Черногорки Милицы и Стан отвечали, как сороки, что дядя Николаша лучше племянника. Мария Федоровна шагнула к сыну, глядя в упор. «Ты должен, Ники, понять меня и мои чувства». Николая II обступили и другие Романовы. «Как это ни печально, Ники, но мать права, откажись от престола сразу же, и пусть коронуется Мишка, а до его совершеннолетия регенство над ним отдадим твоей разумной матери». Алиса Гессенская вдруг начала краснеть, и выражалось у нее это странно. Сначала до самых локтей побагровели руки, потом лицо, мертвенно-бледное, вдруг закидало яркими пионами пунцовых пятен. Тут все догадались, что невеста, едва владея русским языком, все же поняла смысл романовской перебранки. «Не слушай никого», — шепнула она жениху по-английски, — «а поступай по воле Божией. Если сейчас на твою голову опустятся святые ангелы, они внушат тебе то же самое, что говорю я». Николай слабо оправдывался перед сородичами. «Ну какой же Мишка царь? Ему только собак гонять. Отец и не требовал, чтобы я вручил ему престол сразу же. Покойный родитель просил меня царствовать хотя бы 5 лет. «Прекратите этот базар!» — рыдала Мария Федоровна. «Боже, какая дикая ночь! Я не стану присягать тебе! Не стану!» Она прожила очень долгую жизнь и умерла на своей родине, пережив 3 русские революции, гибель династии, потерю детей и внуков. Наверное, в тихом Копенгагене ей уже глубокой старухе часто потом мерещилась эта сцена в церкви Ливадии. Она так и не уступила сыну. Но ей пришлось умолкнуть перед батальоном лейб-гвардии полка Преображенского, который, верен своему командиру, вступил под сень храма, где грызлись помазанники Божии. И этот батальон первым присягнул Николаю как императору. А следом пошли целовать иконы и все прочие. Но даже в кольце штыков Мария Федоровна не присягнула сыну. На следующий день свершилось миропомазание Алисы Гессенской, которую нарекли Александрой Федоровной. Духовник дворца в своей речи обмолвился и назвал Алису дармштадтской принцессой. Владимировичи, рожденные от матери лютеранки, смеялись даже со злобой, скрывавшей их вчерашнее огорчение. «Дармштадтская, надо же такое придумать!» Смеху прибавила и сама Алиса, объявив по-русски: «Теперь я намазанница Божия». С моря накатывал сильный прибой, грохот воды и шум гальки заглушал все изветы. Александр III быстро разлагался, а лицо его после бальзамирования приобрело звероподобный вид. Пришла черноморская эскадра, на шканцах броненосца «Память Меркурия» под тентом из Андреевского флага, поставили гроб и отплыли в Севастополь. Шторм кончился, не качало. Алиса твердила Николаю: «Я твой ангел-хранитель, неси бремя с терпением». Траурный поезд отходил от Севастополя. Мария Федоровна, стоя возле окна, билась лбом в забрызганное дождем стекло. «Какой день, какой день, Саша, ведь именно в этот день была наша с тобой свадьба. Откройте гроб, я хочу его видеть!» Мрачный экспресс с грохотом и воем летел через великую многострадальную страну, жившую надеждами на будущее. Вот и Первопрестольная. Здесь Николаю II предстояло сказать речь в Георгиевском зале Московского Кремля. Говорить-то с людьми он не умел, панически боялся многолюдства. Нашелся в свете опытный человек, подсказал, как поступать в таких случаях. «Ваше Величество, без шпаргалки не обойтись. «Стыдно, если заметят, что я говорю по шпаргалке. Никто не заметит», — заверил придворный ловкач. «Эту шпаргалку вы смело кладете на дно своей шапки, а шапку надели на голову. Затем вы шапку, естественно, снимаете. Держа ее перед собой, поглядываете в шапку, читая. Никто не догадается». Первая речь царя, прочтенная из шапки, сошла благополучно. Петербург уже наполнялся королями и принцами, делегациями и посольствами, съезжавшимися к погребению Александра III, и в сцене его похорон как бы определился стиль будущего царствования. Провожали покойника с беспардонным цинизмом, а хаотичность церемонии была поразительной. Никто не знал своих мест, все перепуталось. Слышались разговоры, шутки и неуместный хохот. Из рядов погребальной процессии кавалеры раскланивались с дамами, занимавшими балконы в домах. Под конец траурная церемония обратилась в понургово стадо, и это стадо валило через Неву, совсем забыв про покойника, а тем более о молодом императоре, понуро плевшимся за гробом. Возглавляли же кавалькаду два питерских мясника, которым по ритуалу следовало идти далеко впереди катафалка. Один мясник был одет в черные рыцарские латы, дабы выражать печаль по умершему царю, а другой шел в светлых латах, демонстрируя радость грядущего царствования. Как символом смерти и жизни им нельзя было сближаться, но в общей неразберихе рыцарь печали и рыцарь радости сошлись бок о бок. «Кондратич, ты лавку-то свою красить собираешься?» «Уже покрасил, говорят, вчерась на станции вагон с черкасским мясом растибрили. Тебе не предлагали из-под полы?» Александра III похоронили в Петропавловской крепости, где мертвые цари издревле привыкли разделять общество с живыми врагами царизма. Уродливейший парадокс самодержавной власти. В столицу нахлынули монархические депутации из губерний. Николай II, чтобы не возиться с каждой отдельно, велел всех монархистов, как баранов, загонять толпой в Николаевскую залу. «Я тронут», — говорил он им. «Я очень тронут». Словечко прилепилось к нему хуже банного листа, и он повторял его, когда надо и не надо. Придворные шутники острили. Наш император уже тихо тронулся. Между тем дня не проходило, чтобы у нежной Аликс где-нибудь не побаливала. То здесь кольнет, то там ее схватит, то и воздуху не хватает. Вот и сегодня лежит пластом, словно параличная, ходить не может. Ее на руках таскают из комнаты в комнату. Лейб-медики удивлены, женщина не больна. Но она и нездорова, ходить может, но она, черт ее побери, почему-то решила, что ходить не способна. 14 ноября невеста все-таки встала. Был день ее свадьбы. Николай II отреагировал на это событие скромно. Спать завалились рано, так как у бедной Аликс снова разболелась голова. Зато жена писала в дневнике восторженно. «Наконец-то мы навеки скованы, и когда здешней жизни придет конец, мы опять встретимся на другом свете, чтобы вечно быть вместе. Твоя, твоя, покрываю тебя горячими поцелуями, мой супруг, мое сокровище». В конце, правда, сделала приписку. Нехорошо по ночам скрежетать губами. Экзальтацию своих чувств она покрывала налетом мрачного мистицизма, и этот налет, словно патина на старинной бронзе, придавал молодой женщине что-то нежилое, мертвенное, почти загробное. Характер ее в общении с людьми раскрывался мгновенно. Усколобая и нелюдимая эгоистка, живущая лишь ради себя и своих страстей, она привезла из Германии презрение к русскому народу, который искренне считала народом варварским и недоразвитым. Императрица заметила в православии лишь языческие пышности, а церковные формы религиозных обрядов, казалось, ей служат единой цели – восхвалению самодержавной автократии. «Я так хочу», – капризничала она, – «а этого я не хочу». Но если я хочу, значит, так надо. Правда, это только то, что мне хочется. К сожалению, эта злобная фанатичка обладала сильной волей и хваткой памятью, что и доказала в занятиях русским языком. Лектриса Шнейдер не могла нарадоваться своей ученицей, когда Аликс вписала в дневник мужа первые стихи по-русски. «Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой. Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой». Современники заметили, что люди высокого роста всегда имели на царя большое влияние. Победоносцев, Плеве, Вите, Столыпин, Штюрмер и жена. Имевшие же несчастье быть великанами повергали царя в ужас. Министр двора Фредерикс таким монстрам даже отказывал в аудиенции. говоря им откровенно: «Помилуйте, я не желаю вашим видом портить на весь день настроение государю». Нет, она не забыла свою первую русскую любовь. Став шефом уланского полка, Алиса пожелала, чтобы Саня Орлов командовал этим полком. И Николай II уступил ее просьбе. В это время царица была стройной, хорошенькой женщиной, пышноволосая и синеглазая, с длинными черными ресницами. И никто бы не догадался, что за такой приличной вывеской таится скопище злобных истерик, мистики и ненависти. Один видный русский сановник случайно заехал в Дармштадт, где имел немало старых знакомых, и разговор у них, естественно, зашел о молодой русской государыне. «Ах, до чего же мы в Гессене счастливы, что от нее избавились! А вы с нашей сумасшедшей принцессой еще наплачетесь! Ну почему же она благопристойна и корректна? А вы разве еще не заметили, что Алиса ненормальная? Вы ведь не знаете в России всего того, что тут творилось под крышей дворца наших гессенских герцогов? Простите, а что же тут у вас творилось? Это уж секрет нашего Дармштадта». Секрета не было. Мать русской императрицы умерла в чудовищных содроганиях души и нервов. Общение с германским черносотенцем Давидом Штраусом, в котором она видела мессию, искалечило ее жизнь и ее психику. Но идеи мессианства она заложила в душу дочери. И теперь Алиса с высоты престола беспокойно озиралась по сторонам, словно желая знать, где тут апостолы? Кто станет ее пророком от небесного откровения? Будущий мессия пока что колобродил в Сибири.